Внимание! Вы получили особенность «Малое отклонение маны» 397, 428, 515, 576, 650. Черт, что еще за «Малое отклонение маны»? Ожидаемо становится только хуже, но холод продолжает выжигать мой собственный желудок. Маны уже достаточно для запуска навыка, только не остановить процесс поглощения и накопления маны, не повлиять на него я ну никак уже не мог. Не могу даже пошевелиться или отвлечься даже на долю секунды. Все внимание уходит на контроль энергии в попытке удержаться на краю и окончательно не убиться. Внимание! Вы получили особенность «Среднее отклонение маны». 765 819 873 899 916. Вихрь в желудке стал таять, приток энергии сильно замедлился и вот-вот совсем прекратится, только удерживать бурю, ревущую в моем источнике, стало практически невозможно. Объем влитой энергии превышал возможности моего естественного источника, и если бы не мои руки, участь моя была бы уже предрешена, а пока, барахтаемся. Я немного отстранился и перехватил шар энергии иллюзорными руками, сжимая его, как снежок. Это позволило мне выкроить кусочек сознания и осознать себя, лежащего на полу прямо перед алтарем. Я находился и здесь, и там одновременно. Чувствовал на лице горячие струи, вытекающие из носа, глаз и даже ушей. Они стекали по коже, но на них я уже не реагировал, были проблемы куда серьезнее. Я распахнул глаза и сквозь муть кровавой пелены увидел его, чертов алтарь этих гребаных мартышек. «Портал!» – прогрохотал мой мысленный голос, и воронка стала разворачиваться прямо сантиметрах в 10 над алтарем, но ей что-то мешало. Все происходило, будто в замедленной съемке. Наконец портал открылся прямо над центральным камнем. Его размер был всего с локоть величиной, только на шары хватит, на большее не хватало ни сил, ни энергии. В глазах кровавая пелена стала практически непрозрачной, я с трудом уже мог за ней что-то разобрать, но ощущение портала в пространстве отпечаталось в моей голове. Я четко понимал, что он открыт и где находится. Жаль, что земля не может сама собой перевернуться и сбросить этот чертов алтарь прямо в воронку моего портала. Мечты, мечты. Сколько у меня осталось времени, я не знаю, но уверен в том, что все оно мое без остатка. Я стал собирать крупицы оставшихся сил, воли и собственного духа, что все это время толкали меня вперед, несмотря ни на что. Все, что у меня было, я собрал до последней крошки, сформировал мысленную руку и начал давить прямо на воронку, миллиметр за миллиметром опуская ее на алтарь. Дело шло отвратительно медленно, но я выжимал себя полностью без остатка. В голове вертелась лишь одна мысль: не отступать, не сдаваться, чего бы это мне уже не стоило. И этот чертов навык прогнулся под моей волей. Воронка портала дрогнула, рывком опустилась и вобрала в себя проклятый шар. Ба-ба-бах! Пространство взорвалось, меня, как тряпичную куклу, протащила по полу, а потом отшвырнула прочь, прямо в стенку. Последнее, что я видел, это несущиеся прямо на меня, будто в замедленной съемке, остатки этой отвратительной алтарной массы. Получилось. Бух. Удар на полной скорости о стену часовни, наверное, переломал во мне все кости, боль накрыла все тело, создалось чувство, что голова в этой гребаной стене пробила сквозную дырку, и наконец сознание полностью отключилось. Меня накрыла холодная темнота покоя. Наверное, у каждого хоть раз в жизни случалось так, что ни с того ни с сего посреди офигенно счастливого сна ногу или руку сводит чертова судорога, и ты просыпаешься от того, что твоя нога или рука вот-вот отвалится к чертовой бабушке, а боль накрывает в эту секунду просто непередаваемая. И вот в этот самый момент ты готов на все, лишь бы она прекратилась, и ты бы мог вновь провалиться в сладкую негу сна. Так вот, мое пробуждение началось именно с гребаной судороги, что скрутило все мое тело, да так, что я выпал из забытья и начал истошно орать. Только вот вместо ора или крика из моего рта вырывался лишь сиплый хрип, что-то отдаленно собой напоминающее «хэрэрэрэрэр». Тело окаменело, а мышцы выли и взрывались вспышками боли, хуже этого состояния и придумать сложно. Раньше мне казалось, что прокачивать параметры силы и ловкости – это больно, но все это – полная ерунда, по сравнению с текущим моим состоянием. Стоило мне продрать глаза, как прямо перед моим собственным носом оказалась лохматая задница мертвой мартышки. «А-а-а, ну это же полный звездец. Система, ну так же нельзя. Слышишь меня, я тебя ненавижу». Орал я во всю мощь собственных мыслей, а вместо ответа задница обезьяны начала сползать все быстрее и подползать к моему бедному носу все ближе и ближе. Наконец судорога отпустила меня из своих тисков, и мое тело, словно дрянная губка, растеклось по обломкам камней, на которых я сейчас развалился. Я уже позавидовал мертвым. Им вот не приходилось наблюдать, как на лицо неотвратимо двигается задница мертвой мартышки. «Мама, ей-богу, роди меня обратно, я хочу это развидеть». Еще и интерфейс стал заваливать меня пачками сообщений, и ведь не отмахнешься, там может быть что-то важное. Так, нужно срочно прочитать их и разобраться во всем том дерьме, что со мной случилось и теми последствиями, которые мне только предстоит разгребать. «Система, но ведь должны же быть и положительные вещи, я же разрушил эту хрень, как ты того и просила». «Внимание! Вы уничтожили проекцию алтаря морозных обезьян. Путь закрыт». «Внимание! Ваши отношения с предком морозных обезьян достигли ненависти». Я поморщился. Не хотел же связываться со всеми этими богами, но они липнут, как банный лист к жопе. Спустя секунду пришло еще одно сообщение. «О, а это наши, местные очухались, походу». «Внимание! Вы совершили подвиг. Отношение шести земных богов к вам значительно улучшилось». «Внимание! Известность плюс 1, 3. «Внимание! Ересь, вы притягиваете и поглощаете накопленную в проекции алтаря веру». «Внимание! Получено 3 единицы веры. Желаете преобразовать веру в ересь? Да нет». «Внимание! Время на принятие решения истекло. Преобразование веры в ересь отменено. Это точно не может быть хорошо. Две схожие энергии у еретика и безбожника. Ну вот, как знал, что хорошим это закончиться никак не может». «Внимание! Конфликт энергии высшего порядка. Идет анализ профиля игрока, организма и журнала действий». «Внимание! Производится поиск решения». «Внимание! Запрос отправлен на центральный узел. Ожидайте ответа. Ждите». «Вот же, черт, ересь намного эффективнее в генерации и хранении маны, и терять 3 очка совершенно не хочется, прям, как серпом по яйцам от таких новостей. Жаба, в коме, ахама, давно на таблетках». «Внимание, решение принято». «Внимание, идет пережигание веры для устранения критических повреждений организма и его восстановления». «Внимание, эффект, среднее магическое отклонение маны удалено, 1 ед, веры». «Внимание, эффект, малое магическое отклонение маны удалено, 1 ед, веры». «Внимание, выявлен скрытый параметр. Идет трансформация веры в очко параметра, 1 ед, веры». «Внимание, ваша воля оказалась так сильна, что смогла проявиться в реальности. Открыть скрытый параметр, воля». Вот наглядное подтверждение избитой тысячелетиями фразы, что не убивает нас, делает нас сильнее. Жаль только, вся полученная от разрушения проекции алтаря вера сгорела, но восстановление моего магического источника маны намного ценнее. Нет маны, нет и навыков, а значит, шансы выжить в этом безумном мире будут стремиться к нулю. Странно другое, вера неведомым мне образом трансформировалась и открыла скрытый параметр, волю, только не было ни пояснений, ни объяснений влияния этого параметра на мои способности, да и приписка какая-то странная. «Ваша воля смогла проявиться в реальности», звучит бредово. Есть только одно предположение, это то, что я смог сдвинуть арку портала на начальном уровне навыка. Может быть, именно это и послужило катализатором, или то, что я был готов идти до конца. Кто бы мог об этом всем рассказать? Систему дали, а мануал к ней положить забыли, вот и тыкаем по кнопкам мордой, как слепые котята, в надежде найти верную комбинацию и не заплатить за собственные ошибки жизнью. Ладно, как только выберусь из этой жопы, нужно будет не забыть разобраться с волей. Важно выяснить, что это за параметр и попытаться понять его влияние на навыки и мою боеспособность. А с другой стороны, всего 3 очка веры, не такая уж и большая цена. Внимание! Вы выполнили основное задание миссии, вы можете ее покинуть. Желаете отправиться в личную комнату? Да нет. Время на принятие решения 00:37:51. Взглянул на таймер. Получается, я тут с этой обезьяной уже почти полчаса кукую, а до сих пор сюда никто не приперся и не стал ковырять завалы в поисках трофеев. Значит, на улице все еще жарко. И это хорошо, ведь было бы неудивительно, если бы сюда ко мне заперлись какие-нибудь местные мародеры и в первую очередь по доброте душевной добили и трофеи с меня собрали. Я же артефактами увешан, прям как центральная городская елка в Новый год игрушками. Паранойя разгоралась все сильнее. Видел я экипировку прибывших на оборону школы бойцов, у местных еще хуже. Соблазн обобрать меня до нитки будет велик. Неважно, кто по итогу меня тут найдет, хоть кум, хоть брат, хоть сват. Я же для них всех давно умер и абсолютно чужой человек. А человеколюбимой заботой, даже в обычные времена мало кто страдал, что уж говорить про реальность сегодняшнего дня. Нос от ароматов мартышки сильно зачесался, попробовал дотянуться до него рукой, но не тут-то было. А хорошо меня тут привалило, надежно, да и сил ни в руках, ни в ногах я что-то совсем не чувствую. Внезапно откуда-то со стороны послышался шорох, потом грохот падающих камней, и тут до меня докатился приглушенный завалом гнусавый голос. «Валера, Валера, давай дуй сюда, зырь, какую шпалу кайфовую нашел, гусь, да ты чё, это же не просто шпала, а меч, ну-ка, ну-ка, а ты поднять его сможешь, Валера, да не кипишуй ты, ща по красоте все будет, даже если мы им сами рубить этих обезьян не сможем, я точно знаю, кому загнать, бы, это ж не фуфло какое, а артефакт, а ну-ка, ты ж юнит, типа, можешь посмотреть чё почем, охренеть, гусь, да мы куш сорвали, это же целый Д-ранг, я хренею без баяна, в натуре Д-ранг, во привалило, погодь метаться, сюда до взрыва какой-то перец заходил, я сам видел, когда на снегу очнулся, может он тут где-то рядом лежит и свое барахлишко для нас готовит, в дальней стороне от меня стали грохотать камни и доноситься матюки, стоило только подумать, и эти черти сами собой нарисовались, а главное, я же одному из них жизнь спас, хотелось горько вздохнуть, но грудь привалила, дышать тяжело, да еще эта обезьянья жопа висит прямо перед глазами, а что это за надпись так настойчиво мигает в левом углу прямо под картой, что-то новенькое, такого раньше не видел, сконцентрировал свое внимание, и она стала более четкой и отобразилась, только вот текст был совсем нерадостный, внимание. Ваш организм серьезно истощен. Внимание! Наложен штраф на силу и ловкость, 50. Внимание! Скорость регенерации и восстановления выносливости снижена втрое. Эффект длится до момента снятия эффекта истощения. Срочно пополните запас питательных веществ. Вопопал, вопросов больше не имею. Теперь стало понятно, почему я ощущаю себя таким старым, дряхлым мешком с костями, и сил откопаться из этого завала у меня нет, с такими штрафами при всем своем желании, не смогу, а достать еду и поднести ко рту тоже нереально, завал же, я уже пробовал пошевелить рукой или ногой, но ничего из этого не вышло, что-то меня сверху конкретно так привалило, выбраться из завала не могу, сражаться не могу, все равно, где-то глубоко в душе я рассчитывал на помощь местных, но ждать этих утырков, увольте, еще и холодно тут до одури, и что мне остается, валить, поздравляем, миссия завершена, желаете покинуть локацию, да нет, до принятия решения осталось 59 минут 59 секунд, о, задание все выполнили, таймер вновь обновился, с одной стороны у меня еще есть целый час на принятие решения, валить отсюда или подождать, вдруг кто-то и правда придет сюда поадекватней. От еды я воротить носом точно не буду. Желудок стало крутить до рези. Еще часик тут полежу. И чертова жопа, что продолжает съезжать на мое лицо, станет не такой уж и вонючий. Да не, фу, ять. Похоже, я уже начинаю бредить. Семья моя еще немного подождет. Ничего с ними случиться было не должно. Школа была надежно закрыта. Забитые досками окна и двери. Когда я смотрел в окно, обезьяны внутрь пробиться так и не смогли. Если они действительно пережидали это нападение там, внутри, то сейчас с ними должно быть все в порядке. Гусь, гусь, гля, чё нашел? Раздалось совсем рядом со мной. Валера, че ты орешь? Ща налетят на крики вояки или пипедастры эти, правительственные. Во, зырь, лапы огромные обезьяны. Только вот стенка на нее рухнула, да еще и шифером привалила. Быстро не достать, нормас, ща мы ее прикопаем, а вечером с братками вернемся, обезьяна, это хорошо, шорк-шорк-бум, вот так, все мои планы, которые я себе в голове рисовал, превратились в прах, одно дело, разговаривать с позиции сильного игрока, который может дать отпор на любую провокацию в свой адрес и совсем другое, быть обессиленной тушкой, которую любой соплей перешибешь или ночью, потихой, и прирезать можно, собственная шкура ближе к телу, чем какой-то чужак,

позволяет провести системный поединок по определенным правилам. При гибели выпадает с вероятностью 100%. Контроль боли ранг Е позволяет убрать частично или полностью болевые ощущения за счет направленной в нервную систему маны. Внимание! Длительная эксплуатация может нанести вред здоровью, психологически и физически, риск привыкания. Целебная длань F+, позволяет исцелять мелкие травмы, останавливает кровь, ускоряет регенерацию тканей, снимает усталость. Язык гнолов F, 1-1, один из распространенных диалектов племен гнолов. Следопыт F, 2-4, навык находить, читать и прятать следы, взятые у одного из племен гнолов. Создание камней маны F, навык, позволяющий кристаллизировать ману в камне. Ловушки F, навык создания ловушек одного из племен гнолов. Малая медитация F, позволяет вам восстанавливать ману незначительно быстрее. Верховая езда на кабанах ранг F, верховая езда на кабанах одного из племен гнолов. Заполненные карты. Защитная аура Е100-100ОС. Идентификация Е100-100ОС. Карта визита 50-100ОС. Владение мечом F10-10ОС. Владение дубиной F10-10ОС. Владение шестом F10-10ОС. Карты навыков. Карта поиск миссии D1-1. Карта питомца Пух Е. Техника охоты копьем F1 шате. Владение дубиной F1 шате. Владение шестом F1 шате. Стрельба из лука F1 шате. Тактика малых групп F. Верховая езда F. Управление автобусом F1 шате. Эльфийский язык F1-1. Чистая карта навыка F25 шате. Навык рытья нор F1 шате. Кожевник F1 шате. История Франции Людовика Хии F1 шате. Знание немецкого языка F1 шате. Создание и заточка обсидиановых наконечников F1 шате. Знание трав и растений F1 шате. Навигация F1 шате. Картография F1 шате. Гончар F1 шате. Плетение корзин F. Мощный прыжок F1 шате. Язык кобальдов F1 шате. Грибник F1 шате. Изготовление настоек и ядов F1 шате. Плотник F1 шате. Резчик по кости F1 шате. Племенные танцы F1 шате. Ориентация в пещерах F1 шате. Гребец F1 шате. Крепкие когти F1 шате. Мертвая хватка F1 шате. Ловля рыбы F1 шате. Обоняние лисы F1-3. Карты оружия. Ритуальный кинжал ереси D1 шате. Пехотная секира Полыкс F+1 шате. Короткое копье кобальдов F7 шате. Сломанное копье кобальда F1 шате. Короткое копье кобальдов SOS-2 шате. Сломанный бронзовый топор F1 шате. Бронзовый топор F1 шате. Каменное копье F7 шате. Каменный топор F1 шате. Стальной меч F2 шате. Прочие оружия F17 шате. Оружейная карта F требует активации 3 шате. Карта одеяния жреца D1 шате. Меч жреца Абзура D1 шате. Прочие. Черная метательная игла D1 шате. Меч воина Мицапалла F1 шате. И карта к нему. Сумка мародера E176 шате. Сумка новичка F173 шате. Деревянный сундук, окованный железом с замком. Большое меховое покрывало. Захваченная еда, сыр, вино 2 бочонка, крупы, сухофрукты, мясо, сухое, вяленое, солонина. Мясо тигра. Пространственное ожерелье ранг E1 шате. Пространственное кольцо ранг D2 шате. Клык альфа F. Наруч жреца ранг E+1 шате. Наруч старшего жреца и обруч упакованы отдельно. Фляги F11 шате. Комплект игрока, 2 неполных комплекта. Растения, 35 шате. Огниво, 1 шате. Оружие и снаряжение гнолов, несистемное. Хворост, остатки. Котелок для готовки. Исторический фолиант ереси. Шкура волка, накидка. Монеты, золотые самородки, кристаллы маны Т, Д. Труп гориллы Е. Глава 11. Последствия. Статистика миссии, личный зачет. Основное задание, Д, выполнено. Уничтожить проекцию алтаря предка морозных обезьян. Награда. Отношение с местными богами серьезно улучшено. Навык Д ранга. Требуется стабильная связь с сервером. Доступ к серверу. 2 часа. Известность +1. Получено. Задание 1. Е+ групповое. Личный зачет. Уничтожить Су, короля морозных обезьян. Выполнено. Награда. Значительное улучшение репутации с местными богами. Доступ к серверу. 1 час. Карта навыка ранг Е+. Последствия. Значительное ухудшение отношений с предком морозных обезьян. Предок морозных обезьян запомнит вас. Божественная метка враг морозных обезьян. Задание 2Е, групповое, личный зачет, выполнено. Уничтожить одного из вражеских героев. Уничтожить свиту короля морозных обезьян 1247. Выжить. Штраф за провал. Отказ в возврате. Награда. Доступ к серверу. 1 час. Карта навыка или экипировки. Ранг ЕЕ. Дополнительное задание 3Ф, личное. Условие F выполнено. Уничтожить противника 1-1. Выжить. Награда. Доступ к серверу 30 минут. Штраф за провал. Отказ в возврате. Белые стены, белый потолок. Я не в психушке, я в личной комнате. Ок. Как лежал в завале, так в комнате и появился. В придачу ляпнулся об пол, будто предыдущих приключений было мало, но хоть жив, вот только шевелиться лишний раз не сил, ни желания нет, но надо. Статистика миссии поражала. Да я практически катком прошелся по врагу, и где были в это время все те напарники, которых сюда пригнала система на подвиги. О, а вот и ответ на вопрос подъехал. Статистика миссии. Задание выполнено. Выполнено. Игроков. 32-50. Выполнили. 16. Задание Д. Ранга 1. Задание Е плюс ранга 1. Задание Е. Ранга 7. Задание F. Ранга 16. Погибли. 9. Провалились. 7. Да, вот это результат. 9. Целых 9 человек загнулись от обезьян, без малого 30% от тех, кто прибыл на миссию, а сколько здесь эти макаки уже положили людей для возведения алтаря и собственных нужд, даже думать об этом не хочется. А 7 героев, что на испытание прибыли и провалились, не убив даже захудалую обезьяну, что получается, они так и не вступили в бой или вообще струсили и где-то все время миссии отсиживались, готовые застрять хрен знает где, лишь бы не сражаться с врагами. Пацифисты, идиоты, или просто трусы. Не удивлюсь, что основная причина таких больших провалов – это излишний гуманизм и дурные попытки наладить общение. Вот еще что интересно. Метку врага морозных обезьян я получил за убийство короля Су, а когда уничтожил проекцию алтаря, никаких отметок или проклятий, к счастью, не прилетело. Может же быть, что боги имеют прямой доступ к логам своих последователей. Допустим, в момент убийства короля Су я отметился в этом логе, так как через секиру вытащил в момент убийства все его ос. А что было в момент алтаря? Я его напрямую не касался, веру захватил после разрушения практически из воздуха, ос не получил. Прямого контакта с проекцией в момент разрушения у меня не было. И что тогда получается? За руку не пойман, не вор, точнее, не причастен, но система за разрушение проекции алтаря меня наградила, значит, вражеские боги, как бы сильны ни были, все равно имеют ряд ограничений. Надеюсь, и от своих также можно скрыться. Главное, никуда не вляпаться и по глупости не попасться. Внимание! Вы достигли 3Е. Известности. Уровень синхронизации повышен. Известность – еще какая-то хрень, непонятно что дающая, но синхронизация нам нужна, и чем выше, тем лучше. Кстати, я же выбрался из передряги, а самочувствие с каждой минутой все хуже и хуже. Непорядок. Смахнул в сторону без разбора все мелькающие перед глазами сообщения и полез в профиль игрока. Вот тут, возле шкалы здоровья, которая сейчас была заполнена лишь на треть, призывно мигал темно, красным цветом контур маленького человечка. Вот на него я и нажал, чтобы получить развернутую информацию о своем здоровье. Тут же стали высвечиваться списком все проблемы, которые я себе заработал. Список активных дебафов. Большое магическое истощение. Восстановление маны снижено втрое. Большое физическое истощение. Аутофагия. Ваш организм пожирает сам себя. Регенерация снижена втрое. Восстановление выносливости снижено втрое. Штраф сила и ловкость 50. Список повреждений. Обширные повреждения скелета. Трещины костной структуры организма 63. Компрессионный перелом позвоночника. Обширные повреждения мягких тканей. Микроразрывы мышц 35. Обширные гематомы 77. Обширные повреждения энергоструктуры. Повреждение оболочки источника маны 33. Повреждение манатоков 49. Повреждение головы. Диффузное повреждение головного мозга. Ух, что-то я собрал все, что только можно и нельзя. Капитально меня шарахнуло. И за это спасибо сгоревшей вере, что устранило отклонение маны. А так, совсем конец. Если у меня такой букет повреждений, Тогда, где же адская боль, что должна меня сейчас разрывать на куски? К счастью, даже болевого шока нет. Полез в интерфейс и обнаружил, что контроль боли работает на полную мощность, но ведь я его не включал, и маны у меня на него нет. Как так? Словно организм продолжает генерировать ману, но ведь источник поврежден и последствия перегрузки еще никуда не делись. Нашел. Несмотря на все повреждения, ересь продолжает штатно работать и генерировать золотистую ману. Вот она напрямую и уходит на поддержание контроля боли. Надеюсь, регенерация все поправит. Есть тут какая-нибудь справка? О, нашел. Внимание. Расчетное время до полного восстановления. 21 день 15 часов. Туши. Как ни крути, а у меня нет 21 дня для восстановления в личной комнате. Система разрешила тут полежать только 6 часов, и время стремительно утекает. Хорошо хоть скелет укрепил. Если бы не это усиление, сейчас бы здесь не лежал, а так отделался легким испугом и трещинами по всему телу. Ног, к сожалению, я и правда не чувствую. В завале думал, что просто привалило, а оказался перелом позвоночника. Внимание! Для восстановления организма срочно необходимы питательные вещества. Риск реанимационной комы 59002753. БРР ну уж нет, кома нам точно не нужна. Так, мне сейчас срочно нужна мана. И единственный вариант, это вернуть боль и высвободить часть золотистой маны. Чем сильнее я урезал поток маны, тем больнее мне становилось. Руки стало колотить дрожь, все тело горело огнем, но мана наконец стала набираться. Залез в кольцо, потом открыл окно в хранилище. Если в реальности руки колотила дрожь, то, когда я погружал их в воронку хранилища, вся дрожь исчезала, и я мог легко управлять лежащими в нем пространственными сумками. Вытаскивать из них вещи, складывать, перекладывать. Первым делом достал из сумки последнюю склянку с зельем здоровья. На этот раз пробку вытащил еще в хранилище, дело осталось за малым, просто залить в его в рот. Но это сейчас целое испытание. Стиснул зубы, и превозмогая боль, трясущейся рукой подтащил горлышко ко рту. К счастью, зелье было совсем безвкусным. Не знаю, смог бы я удержать в себе горькое варево. Дальше я стал выгребать все, что только находил из припасов, что находились в моих закромах. Фляги с водой, отваром, куски сухого мяса, какие-то фрукты. Трындец, чем больше я ел, тем больше меня колотил голод. Вся еда проваливалась не в желудок, а словно в бездну. Если раньше я заготавливал сырое мясо для пуха, то сейчас, не считаясь со вкусом, видом и даже предыдущим владельцем, я, давясь от отвращения, запихивал в себя кусок за куском. Марафон пожирания всего и вся закончился только спустя минут 70, и то лишь потому, что я вымел из своих запасов абсолютно все, что только можно было съесть или выпить. Вино тоже пошло в расход, не время экономить. Что говорить, я даже сухие травы и все те цветочки и листочки, которые набрал на острове, отправил в желудок. И все эти усилия и гастрономические испытания, к моей большой радости, наконец дали результат. Но главный пинок и ускорение стало возможным благодаря 6 очкам ереси, что были направлены на регенерацию маны. Сейчас, когда источник маны временно выбыл из строя, ересь не отключилась и продолжила давать золотистую ману. И эта мана была совершенно другого качества и не калечила мой поврежденный источник, а наоборот, словно обволакивала, затекала в каждую трещинку и восстанавливала. Эта же мана дала мощный пинок и для регенерации. Она серьезно повлияла на мое лечение. Там, где великой регенерации нужны были запасы питательных веществ организма, магическая регенерация отрабатывала на все 100%, а то и на 200%. Мне удалось за какой-то час точечно убрать самые опасные повреждения, а именно избавиться от травмы головы и компрессионного перелома позвоночника. А еще риск провалиться в кому мне тоже не грозит. Позвоночник восстановился, и сейчас ноги горели огнем, но какой же это кайф чувствовать эту боль и ощущать, как шевелятся в сапогах пальцы. Кайф, уже через сутки спадут все дебафы. Что говорить, если прогноз времени до окончания лечения выглядел теперь вот так. Внимание! Расчетное время до полного восстановления – 5 дней 7 часов. Останется только при возвращении обратно на Землю, раздобыть себе еще какой-то еды, воды и отлежаться хотя бы сутки, а лучше двое. Удивительно, как только у меня находились силы и фантазия, лежа под завалом, вместо проверки собственного состояния и срочного лечения, фантазировать на тему белого рыцаря и вселенской справедливости. Походу, отбитая голова – это отбитая голова – Хорошо, что теперь она в полном порядке. Наконец, когда риск провалиться в кому сошел на нет, и голова нормально функционирует, я смогу разобраться со всеми своими наградами и этим таинственным доступом к серверу. А ведь для этого у меня есть целых 3,5 часа. Ну что, приступим. Подтвердил в интерфейсе запрос на подключение, и вот она, долгожданная надпись. Внимание! Установлен стабильный доступ к серверу. 3 часа 30 минут. Глава 12. Системный сервер. Стоило мне только подтвердить подключение к системному серверу, как мое сознание словно выбило из тела, и я оказался в новом, неизвестном для меня подпространстве. Все привычные чувства исчезли, но вместо этого мое внимание занял крутящийся по часовой стрелке белый круг, словно я попал в рабочую область виртуального пространства. А сейчас просто происходит обычная загрузка игры. Вверху горел таймер обратного отсчета. 03:29:55:54. Видимо, мое предположение оказалось верным. Только вместо окна способностей таблиц первым появились системные сообщения. Внимание! Вы не получили награду за успешное прохождение объединенных миссий. Z1678177 и Z1665122. Внимание! Вы можете получить навыки в количестве. Ранг D1 ШАТЭ. Ранг E+, 1 ШАТЭ. Ранг E1 ШАТЭ. Желаете выбрать награду самостоятельно? Да нет. Хочу ли я выбрать награду самостоятельно, имея целых 3 часа на изучение системного сервера? Конечно, да. Никаких нет сомнений. Если бы были у меня сейчас руки, я бы их потер друг о друга в предвкушении ништяков. Надоедливый крутящийся круг бесконечной загрузки наконец исчез, и появилось окошко с названием «Навыки», и мне сейчас для выбора были доступны 2 раздела. Ранг D и ранг E, что меня ни капельки не удивило. Сразу провалился в раздел D и замер от размера списка и масштаба выбора, который сейчас оказался для меня доступен. Навыков для выбора было пара сотен, не меньше, и чего тут только не было. Я вернулся на предыдущую вкладку и открыл E-ранг, для сравнения. Тут список дробился на подкатегории E+, E и E, а широта выбора была еще больше. Только просмотрев оба окна способностей, я, кажется, наконец стал понимать, как именно по категориям и рангам между собой делятся способности. Да и в целом, похоже, вся основа системы строилась с опорой на магические способности, так как обычных улучшений на D-ранге уже не было, только с использованием энергии, маны, ци и других, которых тоже оказалось немало. Так вот, навыки ранга Е – это урезанная магия с уровнем развития 1-3, не больше. Вот на примере магии молнии отчетливо видны изменения от ранга к рангу. Вот, например, разберем навыки молнии согласно ранга электрошок Е – 1-1. Слабого соперника или существо вне системы этот навык вырубить, конечно, сможет, но уже даже для меня он будет, скорее, небольшой неприятностью, не больше. На Е ранге появляются магические школы или навыки с более глубоким развитием. Например, если взять навык молния Е, то уже на первом уровне ее мощности будет достаточно, чтобы либо убить, либо полностью вывести из строя равного противника. А развитие заклинания более гибкое, с ростом уровня может повлиять на мощность, количество молний, доступно даже изменение дистанции броска. А вот что касается E+ ранга, то тут уже начинаются глобальные отличия. Например, доступен навык грозовой элементаль E+, 1-1, и это уже грозная дополнительная боевая единица, способная к саморазвитию, поглощающая часть ОС убитых им противников. Только вот после смерти повторный призыв элементаля возможен лишь через 7 суток, и он требует на собственное поддержание постоянную подпитку маны. Но, с другой стороны, у этого навыка и самого элементаля есть возможность по силе ничем не уступать противникам D-ранга. Или черная молния E+, дистанционный навык с самонаведением, еще и пробивная сила молнии способна разрушить за несколько ударов защиту даже D-ранга. Кстати, что интересно, я, кажется, чисто случайно открыл один из секретов системы. Интерфейс проявил ко мне крайнюю степень дружелюбия, и я теперь знаю, как именно происходит передача ОС при использовании дистанционных навыков. Оказывается, на примере молнии, в момент удара от игрока к цели возникает тонкий магический канал, и в случае гибели соперника по этому навыку ОС и переходит. Фишка в том, что время жизни и объем передачи ОС напрямую зависит от навыка и времени жизни самого канала. Надо бы на практике проверить. Кстати, очень странно, что сейчас я не смог найти в доступных для выбора навыках ничего похожего на бэкап Е+, или любые другие, чисто системные навыки, работающие за счет ОС или просто по откату, вообще без использования энергии. Например, таких, как моя великая регенерация, в списке не было. Ну это и не удивительно, ведь по-любому, есть какие-то ограничения по уровню доступа к призовому фонду или системным базам данных. Не удивлюсь, если у местных богов и их жрецов возможностей гораздо больше, но идти ради этого на поклон. Ну уж нет, я добьюсь всего сам, уповать на волю хозяина и его настроение, путь не для меня. Хрен его знает, что у этих высоких и великих в головах. Разберусь со срочными вопросами, и нужно будет серьезно заняться ересью. Стоит только про нее вспомнить, как начинаю прям чувствовать, что ее потенциал гораздо больше, чем просто генерация маны золотого цвета. Насколько помню, когда был в отключке, система называла веру и ересь энергиями высокого порядка, или как-то так, в этом есть что-то большее. Ладно, время не ждет. Что касается навыков Д-ранга, это уже не просто навыки узкого или широкого спектра, не школа, которая оттачивает 3, 5, 7 заклинаний, это нечто большее, гораздо большее. У той же магии молнии навыки ранга Д, это сродство с молнией Д, и это уже не навык. Молния становится неотъемлемой частью игрока, изменяется магический источник, появляется возможность действовать не по тупому шаблону, а созидать, создавать и обрушивать всю доступную мощь на головы своих противников. Или другие навыки этой стихии ранга Д, такие как молниевый дракон Д, 1-1, гроза дезинтеграции Д, врата грома и молнии Д. Но истинное могущество всех этих навыков раскроется лишь у того, кто выберет для себя сродство с молнией, в противном случае, он всегда будет уступать тем, у кого оно есть. Вопрос лишь в том, можно ли иметь несколько навыков сродства, и если да, то сколько и какова цена такого улучшения и развития. Разобравшись в базе, я стал более осмысленно рассматривать навыки, которые могу выбрать в награду у системы. Можно было бы нахватать всего и побольше, но мана тоже не бесконечна. Уровень игрока у меня хоть и вырос до Д-ранга, только я, все еще человек Е-ранга, и неизвестно, когда смогу добраться до того уровня, чтобы стать кем-то большим, чем обычный человек Е-ранга. Сейчас я просматриваю весь список навыков, который с барского плеча мне отсыпала система, и думаю, как дальше строить свое развитие. Взять один сильный навык или изучить сродство со стихией, выбор кажется очевидным. Взять дубину помощнее, а дальше доживем, увидим. Только вот не все так просто. Навык Д-ранга, который сметет всех противников одним ударом, требует ни много ни мало, от 5000 единиц маны для одной активации, а те, что подразумевают постепенный набор мощи, от 500, а чаще, от 1000 единиц. И тут на первую строчку выползает дефицит маны. У меня сейчас весь объем вместе с накопителем, источником и ересью даже до 3000 единиц не дотягивает. Если взять за пример любой бой, то фактически после первого удара я останусь или совсем без маны, или почти без маны, а вот сила удара, к сожалению, все равно не будет ультимативной. Даже молниевого дракона Д, 1-1, мне просто не по карману создать и долго поддерживать. Получается, что в моем случае лучшим решением будет выбрать сродство с какой-то стихией. Только с какой, вот в чем вопрос. Выбор тут широчайший. Я заглянул в список сродства и начал прокручивать, прикидывая на себя. Жизнь, свет, смерть, огонь, вода, тьма, металл, природа, молния, гравитация, земля, пространство, иллюзия, чего тут только нет. И как из всего этого разнообразия выбрать что-то одно, что для меня будет самым полезным? Кем я хочу быть? Воином, лекарем, торговцем, садовником, путешественником или, быть может, строителем? Прямо профориентация в миниатюре получается. Хотя в магическом обществе, или там, где это практикуется уже давно, так оно, наверное, и есть. Управляешь землей, строишь дома, природой, выращиваешь еду, жизнью, лечишь огнем или молнией, калечишь. А если нужно отправиться в путь, то тут или вода, или воздух. А чего хочется именно мне? Если смотреть со стороны сражений, то у меня уже сейчас есть доступ к 7 навыкам ранга Е и Е+, относящихся к молнии. Мастер секиры Е, школа 7 бурь. Заманчиво, только вот в сражении с королем морозных обезьян молния хоть и помогла мне, но слабо, больше, как дополнительная способность. Настоящей первой скрипкой во всех моих последних сражениях стал портал. Это и перемещение, это и маневр, да и королю обезьян он ноги с головой просто замечательно отрезал. Если бы не портал, была бы моя голова для обезьяны или кубком, или вообще ночным горшком. Да и с гнолами портал отработал на все 200% из 100 возможных. Вот, кажется, я и нашел ответ на собственный вопрос. Внимание! Вы желаете загрузить системную особенность «Сродство с пространством»? Да, время загрузки – 120 минут. Да нет, да, хоть голову сейчас почувствовать физически я не могу, как и почесать ее, как бы этого ни хотелось, но зато ощущение нагрузки на мозги почувствовал сразу и четко. Мысли стали медленными, ватными, словно их придавили подушкой. В голове стали возникать образы пространства, я мигнул и отключился. Внимание! Получено в награду особенность «Сродство с пространством Д». Посмотрел в угол и обнаружил, что не так уж и много у меня времени для работы с системным сервером. На таймере оставалось всего 01:05:39. Я как-то даже не подумал, что для загрузки навыка потребуется столько времени, точнее, я совсем об этом не думал. Вкладка с навыками D-ранга исчезла, теперь для выбора мне были доступны навыки только E плюс E рангов. Сначала начал копаться в полном списке, но дружелюбный интерфейс не подвел. Стоило мне сформировать свой запрос, как все лишнее исчезло, и для выбора остались только те навыки, что напрямую связаны с пространством. Полтора десятка навыков, но все, в тему. Пространственный щит Е+, шиворот, на выворот Е, пространство мысли Е+, лабиринт пространства Е, узел пространства Е, лезвие пространства Е, пространственный барьер Е+. И каждый навык несет огромное количество вариантов развития и взаимодействия и может меня усилить как в моменте, так и стратегически. Наконец я выбрал два навыка, которые должны мне принести максимальную пользу. Объемное восприятие пространства Е+, объемное сканирование окружающего пространства в широком диапазоне. Получаемая информация автоматически переносится на интерактивную карту. Пространство в зоне восприятия поддается вашему контролю. Диаметр максимального сканирования, метров, равно восприятию 0,5 интеллекта. Поддержание навыка, 1 йет, манемин, за каждые 10 метров диаметра сканирования. Фактически прямая зависимость от радиуса сканирования. Время загрузки навыка, 60 минут. Шаг пространства Е, мгновенная телепортация в зону контроля восприятия пространства. Расходует 100 йет. Маны на каждые 100 кг переносимого веса. Внимание! Вес пространственных хранилищ учитывается в полном объеме, без коэффициентов. Время загрузки навыка – 40 минут. Мне уже по силам поддерживать постоянно максимальный диаметр сканирования, спасибо 6 йет, ереси, что генерируют дополнительную ману. А шаг пространства позволит моментально переноситься по всей зоне сканирования и наносить внезапные удары, или скрыться от противника. Открытие портала и перенос – как ни крути, занимают больше времени, и шанс схлопотать внезапный удар гораздо больше. Все хорошо, только вот времени на загрузку катастрофически не хватает. Но все равно, попробую, чем черт не шутит. В крайнем случае, я теперь знаю, как и где найти нужные мне навыки. Да и наградной навык ведь не пропадет, просто, скорее всего, система всунет мне взамен что-то автоматически. Ну что, смысла тянуть, нет. Выделил оба навыка и подтвердил свой выбор. Внимание! Вам недостаточно времени для загрузки выбранных навыков из баз сервера. Вы можете продлить время связи с сервером или отказаться в пользу автоматического выбора. Внимание! Стоимость продления связи 5 ОС. Подтвердить? Да нет. Ну, тут все понятно. Если нет, то навык автоматом прилетит. Если да, то минус 5 ОС. Как с куста, и все будет как в лучших домах Лондона и Парижа. Хорошо, что ОС у меня сейчас с запасом. А если бы не было, то можете, медведи, просто плакать горючими слезами и сосать лапу. Хорошо, что это не мой случай. Да, покемон, я выбираю тебя. Тьфу ты, опять меня куда-то несет, откуда только это все в моей голове. Наконец на сознание накатила приятная уже привычная тяжесть, скорость мышления стала замедляться. А в голове картинка за картинкой, кусочек за кусочком стали возникать новые знания. Их с каждой секундой становилось все больше и больше и, в отличие от изучения навыков с помощью карт, сейчас возникало ощущение, что всю эту информацию я всегда знал, только просто почему-то забыл. Глава 13. Вот эта встреча. И вот я снова лежу на белоснежном полу личной комнаты. Боль то и дело пронзает тончайшими иглами все мое тело, но сейчас это уже не столь важно. Угрозы здоровью нет, Я выжил и стал сильнее, гораздо сильнее, но валяться почти неделю в коматозе желания у меня никакого нет, да и трофеи с обезьян до сих пор не разобраны. Кстати о них, вытащил меховое покрывало из хранилища, скомкал его и подложил под голову, удобненько. Следом достал из пространственного кольца пачку системных карт, их тут уже собралось целых 6 штук. Все те трофеи, что за время боев выбил из обезьян. Надеюсь, тут есть что-то полезное. Сконцентрировал зрение на картах, и над ними стали появляться надписи. Пустая карта навыка F, 2 шате, но это и так видно по пустому прямоугольнику на лицевой стороне карты, где должно быть изображение оружия, одежды или проявления магии. Следующая карта, которая мне досталась, была чем-то новеньким. На лицевой стороне нарисована золотая чаша, а прямо над ней большая капля ХМ, и это у нас сущность крови императора морозных обезьян С. Вот это поворот. Справка. Сущность крови императора морозных обезьян С. Ранг С. Частота очень низкая. Тип предмет. Описание. Сущность крови древнего существа, собранная из тела его далекого потомка, позволяет пробудить родословную или вызывать принудительную эволюцию у рядовых членов фракции морозных обезьян. Интересно, девки пляшут, если снизу посмотреть. Получается, что существуют вот такие кровавые усилители или, правильнее сказать, катализаторы для запуска принудительной эволюции. Только что такое на самом деле это эволюция. Так каких обезьян я уже видел? Обычные мартышки F-ранга, йети и гориллы, скорее всего, имеют ранг Е, а король обезьян, это уже D-ранг, а теперь еще стал известен император с ранга. Получается, если обычная мартышка использует сущность крови, то сможет из обычной обезьяны стать гориллой или даже королем. Похоже на правду, но все равно звучит как бред. Интересно другое. Если есть принудительная эволюция, значит, есть и естественная. И до какого нужно добраться уровня или что сделать, чтобы шагнуть на следующий этап? Да и интересно, кто следующий в линейке развития после человека? Вряд ли король, как у обезьян. Суперлюди, эльфы какие-нибудь. Поживем, увидим. Только сейчас понял, что и у меня в пункте меню раса, человек 95, а остальные 5 могут быть какими угодно, и даже сейчас ничего не получилось оттуда выудить, система лишь скупо огрызнулась. Внимание, информация недоступна, требования не выполнены. Ну это и не удивительно, скорее всего, что-то прояснится лишь когда достигну порога естественной эволюции, а информация появится, как обычно, у системы лишь в самый последний момент, чтобы жизнь медом не казалась. Проверил таймеры, сколько у меня еще осталось времени побыть в личной комнате, да и когда уже восстановлюсь. Внимание, время в личной комнате 02:05:37. Внимание, время до полного физического восстановления 4 дня 22 часа. Внимание, время до полного магического восстановления 11:25:32:31:30. А времени осталось не так и много. Зато лечиться еще и лечиться. Нужно подтолкнуть свое восстановление. Заглянул в личные навыки. Прокачать бы великую регенерацию Е плюс и магическую регенерацию Е до 2 уровня. По-любому бы эффективность и скорость восстановления возросла. Но для улучшения нужно 400 ОС, по 200 единиц на каждый навык. У меня столько просто нет. А если вытащу из кольца гориллу, скорее всего, просто получу новый уровень. А он мне сейчас не туда, не сюда. Кстати, очень интересно, видимо, общий таймер восстановления не учитывает работу магической регенерации, так как она включаемая и зависит от моего управления. Тогда сейчас самое главное в первую очередь восстановить источник маны и моноканалы, а дальше потребуется не так уж и много времени, чтобы полностью вернуться в строй. Заглянул в окно параметров. Параметры. Сила 10-10, ловкость 10-10, интеллект 7-10, живучесть 10-10, выносливость 8-10, восприятие 7-10, удача 3-10, расовый параметр, интуиция 8-10, дополнительные параметры, мудрость 8-10, воля 1, вера ересь 6, свободные очки 6, для расы людей 10, максимально возможное природное значение, первый барьер, параметров много, а вариантов выхода из ситуации мало. За здоровье отвечает живучесть, за магический источник – мудрость. Поможет ли сейчас увеличение параметра в моей проблеме? Увеличение параметра – это рост источника, а ведь мне черным по белому система писала, для восстановления воздержаться от использования магии. Хорошо хоть мана, вырабатываемая ересью, к как-то смягчает отдачу от использования магической регенерации. Сфокусировал свое внимание на мудрости, закрыл глаза и представил, как вкладываю в нее свободные очки параметров. Представляя этот момент, я сконцентрировал все свои ощущения и почувствовал отторжение, дискомфорт и даже небольшую опасность от такой идеи. С каждым днем доверие к внутренним ощущениям у меня все больше, не зря интуиция, уже 8 единиц. Это что-то да значит, остается только живучесть. И дискомфорта от этой мысли нет, только у меня сейчас тут и так предельное значение. Хотя возможность увеличить параметр никуда не исчезла. А ну-ка, закину я сейчас туда одно очко, посмотрим, что система предложит. Внимание! Вы достигли первого предела живучести. Желаете совершить попытку пробить барьер за 50 ОС? Да нет, ха, опять платить, еще и попытка ко всему прочему. Короче, деньги дай, а потом сиди, надейся и мечтай. Только вот других, альтернативных вариантов у меня сейчас нет. Ну тогда, поехали. Да, странно, но я ничего не почувствовал, как проходил этот прорыв, непонятно, лишь теплая волна прошла по всему телу, а следом за этим посыпались системные сообщения. Поздравляем, вы преодолели естественный предел, ваш параметр живучести 11-15. Поздравляем, получено достижение, больше, чем человек. Зашел в таймеры, и результат меня не сильно вдохновил. Минус 2 часа для магических повреждений и 8 часов для физического восстановления. Ну в целом эксперимент считаю успешным, но дальше закидывать живучесть очками параметров смысла нет. Значит, вопрос восстановления, это в первую очередь вопрос времени, отдыха и усиленного питания. Раз времени у меня осталось с запасом, самое время выучить заполненные карты навыков. Достал карты идентификации Е и защитной ауры Е, и с сожалением отложил обе в сторону. Черт, как я об этом не подумал. И аура, и идентификация – это магические навыки, использующие для своей работы ману. И хочется, и колется, а к черту. Выучу через сутки или двое. Нет смысла здесь кости греть. Нужна еда, вода и покой. Кстати, а ведь в портал, прямо на чердак отправились не только ноги и голова гориллы, но и его правая кисть вместе с кольцом-хранилищем. А там у него просто обязаны быть и еда с напитками, и зелья. Не мог же настоящий король в новый для себя мир, на войну отправиться с голой жопой. Не мог, нужно только сейчас проверить, может ли портальная арка отправить меня на мой собственный маяк или нет. Дернулся подниматься, но не тут-то было. Тело прострелило такая вспышка боли, что мама дорогая. Пальцы скрючило, что рыболовные крючки. Еле-еле отдышался. Задача на ровном месте превратилась в испытание повышенной сложности. Медленно, сантиметр за сантиметром, абсолютно без резких движений, будто под ведром тормозянки я перевернулся со спины на брюхо. Уф, как мне повезло с пространственным кольцом. Только коснулся им кома вещей, как все моментально исчезло в его хранилище. 5 гребаных метров, это много или мало, это просто до хрена и не сантиметром меньше, если твоя крейсерская скорость уступает даже черепахе. Я вкусил всю гамму боли и эмоций, но несмотря на это упрямо полз в сторону арки. Фу-ух, добрался наконец. Касаюсь пальцами шершавого камня арки, и перед глазами появляется долгожданная надпись. Внимание! Активировать врата переноса. Да нет, да, тут без сомнений. Хорошо, что я решил заранее отправиться к арке, а если бы не дотянул или уснул, хрен его знает, куда бы меня вышвырнула система по истечении времени. Проверять это на собственной шкуре, ой, как не хочется. Выберите локацию для переноса из списка. Родовая локация, место принятия миссии, бесплатно. Родовая локация, маяк портала, бесплатно. Мир Винсент, по координатам, 100 ОС. Школа Семи Бурь, по координатам, 250 ОС. Ха, а тут оказались два варианта. Но миссию я принял в коридоре, когда уже спрыгнул с чердака, а вот на маяке меня ждут трофеи, и тут выбор очевиден. Внутри арки мигнула яркая вспышка, и появилось пространственное окно. Вот в него я и пополз, преодолевая за раз не больше пары сантиметров, наконец голова провалилась в арку, а за ней следом исчезло и все остальное тело. Буду как и в прошлый раз. Выход из портала завис в полметре от пола, и если раньше для меня это не составило абсолютно никаких неудобств, то теперь я, аки желторотый воробей, со всего маху впечатался мордой в пол, раскинул крылья в разные стороны и отключился. Сознание просто не выдержало всей той приветственной гаммы чувств, что вжарило по всему телу от поврежденных костей. Очнулся я от того, что какой-то наглый луч так и норовил выжечь мне глаза к чертовой бабушке. Но хрен ему, повернул голову, и тут же болезненно прострелило где-то в шее. Суука, я понимаю, что раз болит, то значит, скорее жив, чем мертв, но как меня это уже достало. Наконец разлепил глаза и уставился на системное сообщение, что было лучше любой чашки кофе. Оно висело перед глазами, никуда не исчезая и радовало глаз. Внимание! Полное магическое восстановление завершено. Проверил бармены, и тут тоже полный порядок. Магическая регенерация забирала на себя только выработку от ереси, и пока я был в отключке, мана в источнике и наруче успела полностью восстановиться. Активация боевой формы. Тело нещадно горело, кости крутили, как у старого деда, но это было нужно. Врубил насос маны и всю поступающую энергию направил на восстановление. Огляделся по сторонам и, стискивая зубы от боли, с трудом сел, удерживая тело лишь опирающимися в пол руками. Ну и видок у меня, грязный, что черт, вся одежда бурая от засохшей крови, да и запашок тут стоит еще тот, а компания-то у меня какая отменная. С левой стороны лежит вонючая голова короля мартышек, а справа в шапке-ушанке, гипсовый Ленин. Бляха-муха, одни вожди да короли окружили, замуровали, демоны. Посмотрел вниз, на чем валялся в отключке, и стало дурно. Гниющие и вонючие ноги было бы чем вырвать, вырвало бы, но вместо рвотного рефлекса так не кстати о себе напомнил голод, завязав желудок в узел. Да и жажда не дремала, пить хотелось неимоверно. У меня даже макового зернышка не осталось. Кстати, а где тут рука этой мартышки? Недолгие поиски быстро увенчались успехом. Нашел прямо возле драного баяна и кирзового сапога, хрен пойми, как здесь оказавшегося, да еще и в гордом одиночестве. Моя прелесть. Пространственное кольцо D+. Быстро, насколько это было возможно в моем состоянии, снимаю с обрубка руки кольцо и проваливаюсь внутрь. Фрукты, мясо, рыба, солонина, какая-то бурда, бочонок воды, системные карты, но главное, целых 5 полок различных эликсиров и зелий. Вот они, мои родные, темно-красные склянки с эликсиром здоровья, 9 штук и все для меня. Вытащил наружу кусок солонины, флягу мутноватой бурды и 3 склянки здоровья. А тут уже не так и мерзко пахнет, и солнце вполне нормальное. Закинул в себя сначала мясо, потом и сладковатую бурду, она была похожа на сладковато-терпкий сок манго, маракуя. И следом, 3 банки эликсира. Кайф, таймер восстановления крутился, как волчок, тепло обволакивало все тело и проникало в каждую клетку. Форсаж у насоса маны отключился, я перенастроил расход энергии у магической регенерации, устроился поудобнее и уснул. Проснулся второй раз от острого чувства голода, оказалось, на улице уже сумерки, хотя у нас зимой уже и в 6 вечера темнота несусветная. Проверил таймер, до полного физического восстановления остались лишь сутки, но даже их я ждать не намерен. Подняться на ноги уже получилось. Медленно подошел к окну. На улице все спокойно, все так же по стенам школы ходят патрули, горит, освещая двор, белый прожектор, вот и хорошо. Сел у окошка, оперся спиной на стену. Ужин получился просто замечательный. Под конец шлифанул все сверху эликсиром здоровья и потянулся. Спать сил уже нет, а вот прокачкой нужно заняться всерьез. Вытащил из кольца на свет карту идентификации Е. Внимание! Желаете изучить навык идентификации? Да нет? Да. Энергия и знания хлынули в тело сплошным потоком, но длилось это по времени, совсем ничего. А навык мне достался чересчур интересный. Если верить тем знаниям, что система загрузила мне в голову, то теперь я смогу получить максимум доступной информации. Например, если обычная справка показала только пределы параметров у короля морозных обезьян, то идентификация покажет и параметры, и способности, и вплоть до навыков и слабых мест, но это уже с ростом самого навыка. Следующая на очереди – защитная аура Е. Изучение этого навыка отправило на экспресс-площадку обучения в галерею памяти. Я так стал называть эти скачки и проживание мной от первого лица чужих воспоминаний. Я был обезьяной, носился по веткам, и когда приходилось сражаться против мощных тигров или охотников, я запускал ауру, и моя шерсть становилась такой крепкой, что ни когти, ни клинки не могли меня пробить, но лишь до тех пор, пока у меня был запас маны. И чем больше прилетало ударов, тем меньше у меня оставалось энергии. Хорошо, только эта боевая аура не столько является защитой для меня, сколько для боевой формы, тут и приток маны больше, и псевдоплоть необычная у кожи рук или ног, отличное дополнение для естественной крепости. Стоило мне выбраться из галереи памяти, как я, не останавливаясь на достигнутом, продолжил свою прокачку. Наконец руки дошли и до малого магического дара F, ему как раз до максимального уровня остался всего один шаг. Внимание! Желаете улучшить малый магический дар за 80 ОС? Да нет,